Глава 4. Последователи Иисуса Христа и христианство. После кумранских открытий и бионитов, то есть последователей Иисуса Христа, большинство ученых стали отождествлять с кумранитами. Амусин отмечает, что в кумранских текстах встречается самоназвание кумранитов «община нищих», что позволяет видеть кумранитов родственными эбионитами, называвшими себя таким же именем – Эвьоним. Смотри, Амусин, Кумранская община. Свинцитская пишет. Название это, эбиониты, восходит к слову «эвьоним» – «нищие», одному из самоназваний кумранитов. В настоящее время связь эбионитов Кумрана с эбионитами-христианами вряд ли может вызывать сомнения. Последние жили в Палестине. Согласно церковной традиции, они во время первого иудейского восстания против римлян переселились в Транс-Иорданию, в Пеллу, Владимиров. Французский исследователь истории раннего христианства Даньелу считает эбионитов естественным развитием группы Кумрана. Примечание: Свинцитское иудео-христианские Евангелия, апокрифы древних христиан. Вплоть до начала V века писания эбионитов почитались сирийскими христианами. Эбиониты не принимали ортодоксального догмата о Троице, считали Иисуса не Богом, а Святой Дух у них был женского начала. Их учение оказало влияние на проповедь сирийского епископа Павла из Самосаты, середины III века, чьи взгляды на природу Иисуса существенно отличались от тех, которые были приняты церковью. Последователем епископа Павла был Арий, конец III, начало IV века, выступивший против догмата о триединстве Бога. Он утверждал, что Иисус Христос не извечен, а сотворен. Это же, согласно Евсевию, утверждали и эбиониты. Епифаний писал, что эбиониты считают Христа архангелом, правившим всеми ангелами, а не порождением Отца. Свинцитская предполагает, что, возможно, здесь отражено какое-то еретическое учение, в котором Христос отделялся от Иисуса, как это делал проповедник Кирин, считавший, согласно Иринею, что на Иисуса при крещении сошел Христос, а при распятии покинул его. Это учение характеризуется Иринеем сразу перед рассказом об эбионитах. А также эбионитами, вероятно, называли себя все первые ученики Иисуса. Название «христиане», согласно каноническому преданию, возникло в Антиохии, в Сирии. В арамеоязычной среде оно возникнуть не могло. В соответствии с гностической доктриной о том, что Христос есть вселенское духовное явление, а не феномен, затерянный в космосе Земли, Евангелие от эбионитов начиналось не с рождения младенца Иисуса, а с аллегории крещения и нисхождения во время крещения Духа Христа на Иисуса. То же самое мы видим и в каноническом Евангелии от Иоанна, и в Евангелии от Марка. Многие специалисты считают, что первоначально и Евангелия от Матфея и Луки не содержали описания жизни Христа до крещения. Другими словами, в первоначальных новозаветных текстах подчеркивается именно второе рождение, то есть разделяется во времени Иисус и Иисус Христос. Примечание. Об этом подробно говорилось в нашем исследовании «Кумран и Христос». Первое. Когда и как возникло христианство? Мы неоднократно обращали внимание читателя на некоторые догматы, которые при проверке оказываются не более чем частными мнениями отдельных экзегетов, превращенные соборами в «мнение церкви», слова в кавычках. В действительности мнение церкви как такового никогда не существовало, ибо мнение – феномен конкретного сознания, а конкретные церкви в лице их священноначалия, как свидетельствует история, бесконечно спорили между собой и ссорились, отлучая друг друга и объявляя соборы конкурирующих групп разбойничьими. То, что в конце концов одна группа победила прочие, еще не означает, что истина восторжествовала, и даже не означает, что истина в этих спорах вообще была хотя бы у одной из конфликтующих сторон. На Востоке истину обретают в тишине и в собственном сердце, а не путем голосования. Одним из главенствующих положений церковного учения является догмат об учреждении церкви самим Христом. Другими словами, о возникновении христианства с момента образования круга учеников вокруг Сына Марии. Собственно, мы не собираемся опровергать данный догмат, но поскольку мы стоим на той позиции, что исторический Иисус родился и ушел из земной жизни задолго до начала христианской эры, примечание «Смотри наше исследование Кумрана Христос», то необходимо разобраться, что же в действительности следует полагать историческим началом христианской религии.